Братья и сестры, дорогие друзья, когда мне сказали о предстоящем молодежном общении и сказали, какая будет тема, как-то я, наверное, не совсем так понял, как объясняли. И, в общем-то, тему мне сказали правильно, но у меня почему-то отпечаталось так, что сегодня будет написан другой стих, но как основной стих нашего общения. Слова, которые когда-то сказал наш Господь, заканчивая свой земной путь, Он сказал ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Я думаю, что, может быть, даже не до конца правильно понял, но все-таки не противоречит одно место другому. И когда я готовился на эту тему, знаете, я так просто просмотрел целый ряд мест в Священном Писании. Что мы все можем делать друг в отношении друга? Братья и сестры, знакомы нам такие места в Писании, где сказано, что мы можем делать друг по отношению к другу. Я думаю, даже без особого труда мы сейчас вспомним целый ряд таких мест. Вот одно место я уже назвал. Мы призываемся любить друг друга. Мы призываемся Словом Божиим молиться друг за друга, признаваться друг перед другом в проступках, носить бремена друг друга и много других добрых таких дел, добрых поступков мы можем совершить друг в отношении друга. Мы можем друг друга утешать, можем увещевать. Молодежь, а только положительное Библия называет, что мы можем друг в отношении друга делать? Или есть и отрицательное? Мало отрицательного в Слове Божьем сказано, что мы можем делать друг по отношению к другу. Можем вспомнить какие-то места? Можем, правда? Как? Да, можем завидовать друг другу, раздражать можем друг друга. Мы читаем так в Слове Божьем разные места. Есть такие места, которые просто, если задуматься, поражаешься. Но Писание так говорит. Такое бывает у нас друг по отношению к другу. И нам стоит обращать внимание на свою жизнь и дать честный ответ каждый сам в себе, как мы поступаем друг с другом. Мы найдем много таких мест, и мы можем и сетовать друг на друга, и злословить друг друга. И помните, когда-то Моисей задал такой вопрос евреям: зачем вы обижаете друг друга? А пророк Малахия вообще восклицает: почему же мы вероломно поступаем друг против друга? Можно так сказать, спектр или разные варианты отношения друг к другу, их очень много, очень широкие возможности. Мы по-разному строим отношения друг с другом. Я, друзья, хотел одно место прочитать. Думаю, оно тоже открывает одну из сторон нашей общей темы о том, чтобы мы любили друг друга и верно относились к ближнему своему. Послание к Римлянам, 15 глава, 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Друзья, так написано: «Принимайте друг друга». Нам понятно, о чем здесь идет речь. Принимайте друг друга. Знаете, я иногда вспоминаю школу, когда у нас были темы, может быть, несколько сложные. Иногда учителя объясняли нам эту тему, исходя от обратного. Что-то совершенно противоположное брали и таким образом объясняли нам ту тему, которую нам необходимо было понять. Я, когда размышлял об этой теме, тоже так подумал: а что можно сказать о обратном, например, в отношении любви? Братья и сестры, какое слово противоположное слову «любовь»? Ненависть? ненависть полностью закрывает и объясняет противоположное чувство или противоположное понятие понятию любовь. Бог нас любит, правда? Мы в этом не сомневаемся, исходя из Слова Божьего. Может быть, иногда в жизни лукавый сеет сомнения в отношении любви Божией. Но скажите, ну, Бог, например, Он любит нас, людей, любит грешника, но не любит грех. Можно сказать, что Бог ненавидит грех. Правильно будет сказано? Или неправильно? Правильно. Друзья, а может наступить такой момент, когда как бы не то, что любовь Божия исчерпается в отношении грешника, но может случиться так, что человек в конце концов пожнет совсем не то, что любовь Божия предлагала человеку. Может ведь такое быть? И что тогда можно будет сказать об отношении Бога к человеку? Он станет его в конце концов ненавидеть? Может так сказать? Что вот наступит такой момент, грешник, закосневший в своем грехе, закончит свою жизнь, и что в итоге Бог возненавидит этого грешника? Нам укладывается такой оборот речи? Я думаю, нет. Но мы знаем точно, что принять вечные обители Бог не может того, кто отверг Его любовь. И я думаю, есть еще одно слово, противоположное слову «любовь». Это отвержение, неприятие, отвержение. Братья и сестры, молодежь, вы согласны, что это противоположное понятие слова «любовь»? Может быть, это слово тоже не полностью охватывает все, что противоположно слову «любовь». Но, друзья, я так для себя такой вывод сделал, что когда мы отвергаем кого-либо, не принимаем кого-либо, это то, что противоположно тому, что мы должны делать – возлюбить ближнего. Как вы думаете, тема приятия и неприятия – это маленькая, незначительная тема в нашей жизни? Как мы друг к другу относимся, принимаем или не принимаем? Я, друзья, думаю, что даже если мы, ну, когда-то, я, может быть, много читал светской литературы, может быть, для кого-то тоже знакомо такое название, большим успехом пользовалось это произведение. Когда-то Гюго написал такой роман «Отверженные». Он пользовался, можно сказать, большим успехом у людей. И я думаю, что это отчасти от того, что многие люди испытали, что значит быть отверженным. И, друзья, я думаю, что ничего особо нового не скажу, что быть отверженным – это то, что нас очень сильно в жизни пугает. Я не думаю, что найдется много людей, которые хотели бы быть отвергнутыми, непринятыми. Мы живем в жестоком мире, в котором принимать друг друга абсолютно не принято. Скорее, наоборот. Знаете, я иногда опасаюсь такие примеры говорить не семейным, но я все-таки приведу этот пример. Думаю, что все же здесь у нас молодежь, и эта тема, думаю, все-таки можно о этой теме говорить и с вами, с юношами, с девушками, с братьями, с сестрами. Я когда-то слышал такой пример, рассказали, вернее, мысль такую высказали, что в этом мире сейчас, в последнее время, все так устраивается, что с момента рождения человек уже чувствует себя зачастую отверженным. Эта отверженность начинается в родильном отделении больницы. Если раньше мы приходили в свет, рождались, и рождались, можно сказать, почти что в домашней обстановке, так было столетия, даже тысячелетия, то теперь происходит не так. Сегодня ребеночек рождается, и его почти в первые секунды или минуты жизни от мамы уносят. И я слышал такое, что медики говорят, те, кто серьезно обеспокоен вопросами вообще настоящего здоровья, психического здоровья, физического здоровья, они говорят, что это очень отрицательно сказывается вообще на формировании ребенка. Он приходит в этот мир, и если малыш не имеет рядом любящего, родного существа, если его уносят уже в отдельную комнату, где чужие тети, может быть, и не только тети, там какое-то казенное обслуживание там предлагается, уже тогда в детском сердце зарождаются первые семена, первые ростки чувства отверженности. И я думаю, любой из вас мог бы рассказать моменты, когда он в жизни переживал, болезненно переживал, когда его отвергали потом. Эти опыты, эти моменты от раннего детства оставляют глубокие шрамы. И можно было бы рассказывать истории очень тяжелые. Но, друзья, я понимаю так, на наших общениях у нас нет цели просто, ну, как-то друг другу какие-то страшные вещи говорить. Но я верю, друзья, что большинство, а может быть и все понимают, о чем я говорю. Нам бывает тяжело, когда нас не принимают. И боязнь того, что мы будем непринятыми, что мы будем отверженными, заставляет нас иногда делать такие поступки, которые мы, в общем-то, сознательно-то и не хотим делать. Мы понимаем, что это не так. Не так надо делать, но мы это делаем. Делаем из страха быть отверженным. Друзья, я сам вырос в семье. Папа был служителем. Он и сейчас служитель в церкви. Но я помню, вот такое какое-то чувство у меня бывало иногда. Мне казалось, что мои сверстники ко мне как-то так относятся. Ну, раз я из такой семьи, то ко мне специфическое отношение. И для того, чтобы не быть отверженным, я в обратную крайность, что ли, уклонялся. Для того, чтобы поняли, что я все-таки свой человек, а не просто, ну, сын служителя, и поэтому как-то специфично себя веду. Иногда позволял себе делать то, чего, собственно, и не хотел делать. Приведу еще один пример. Может быть, я его уже и приводил на молодежном общении. Как-то в детском саде сделали такой страшный эксперимент. Можно сказать, просто поглумились над детской душой. Малышей в одной группе просто разделили на две части. И небольшую часть этой группы вывели за двери, а оставшимся деткам показали два шара, шарика таких. Один был черный, другой белого цвета. И вот говорят дети, давайте договоримся. На белый шарик будем говорить черный, а на черный будем говорить белый. Вы поняли? Спрашивают воспитатели у детей. Ну, там не только воспитатели были, там какой-то вот, ну, люди какие-то пришли этот эксперимент делать. Поняли, детки говорят, поняли, показывают детям черный шарик. Итак, дети, это какой шарик? Все хором говорят, белый. Показывают черный, все хором говорят, это черный. Хорошо, детки, вы усвоили. Ну, а теперь будем приглашать, ну, тех, кто за дверями там. Заводят первого малыша и спрашивают его, ну, называют там по имени, не знаю, Вася или там Наташа, или еще как-то звали, говорят, скажи, пожалуйста, этот шарик какого цвета? Ребенок, ничего не подозревая, говорит, белый. Белый? Васенька, подумай. Вася начинает недоумевать. Думает, что-то тут не так. Ну, белый? Ну, Вася. Дети, давайте поможем Васе. Какого цвета этот шарик? И что дети говорят? Черный. Вася что-то внутри начинает переворачиваться в мышлении. Он что-то определенно не понимает. Но большинство из этих детей, в конце концов, знаете, что говорили? А да-да, это черный. А на черный говорили белый. Друзья, почему они так говорили? раз все так говорят, я не хочу быть другим. Я не хочу быть отверженным, потому что я говорю не так, как все. Друзья, в нас это заложено внутри. Бог-то нас, собственно, и создал не для того, чтобы мы были отверженными, не для того, чтобы как-то было разделение, и ну, как-то люди вот так относились друг к другу. Но, тем не менее, с грехом это вошло в жизнь. И люди не принимают друг друга. И люди для того, только чтобы не быть отверженными, идут на ложь. На черное говорят белое, на белое говорят черное. И как ни печально, это часто врывается и в нашу жизнь. Разве не бывает так, что из боязни быть отверженным мы тоже порой делаем что-то похожее? Так бывает. Бывает, конечно, друзья, и гораздо еще тяжелее. Бывает так, что мы чувствуем себя отверженными там, где не должны бы были быть отверженными. Мы приходим иногда в Дом Божий, и бывают такие обстоятельства. Мы чувствуем себя там чужими. Я помню хорошо это время, друзья, когда я был подростком, даже, наверное, только входил в этот возраст, у нас в церкви были определенные проблемы, были трудности. Я не буду их все рассказывать, но так случилось, что оба служителя оставили церковь, а в церкви начались серьезные трудности. И когда я приходил в церковь, я чувствовал себя совершенно неуютно, совершенно, ну, не так, как чувствует себя дома. Бывает так, что мы и в доме своем тоже не чувствуем себя так, как должны бы чувствовать себя дома. Бывает даже так, что тот, кто даже по роду служения, казалось, должен бы был проявить внимание, не проявляет его. Мы бываем отверженными. Помните, когда-то Анна пришла в Дом Божий, но священник в Доме Божием, обращаясь к ней, сказал ей жесткие, холодные, злые слова. Он назвал ее пьяною. Он хотел ее выслать прочь, можно сказать, выгнать. Иди протрезвись от вина, которое ты выпила. Друзья, так бывает, что мы иногда и в Доме Божьем сталкиваемся с этим. Это грустно и это печально. Лукавый хочет этого достичь. Он хочет, чтобы мы вообще не принимали друг друга. И сталкиваясь с этим, мы иногда выносим глубокие, тяжелые и кровоточащие раны. Друзья, я скажу так, что принятие друг друга, любовь к ближнему – это главный секрет, это тайна истинного, верного благовестия. Если мы не научимся принимать друг друга, если мы не научимся вмещать друг друга, то, друзья, мы никого не сможем, пригласив сюда в Дом Божий, убедить в том, что наш Бог есть Бог любви. Мы призываемся Словом Божиим принимать друг друга, но не просто призываемся. Друзья, у нас не так много времени, и я, можно так сказать, уже сокращая, скажу, что Господь не просто повелевает нам принимать друг друга, но и оставил нам чрезвычайно высокий пример. Так сказано в Писании, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу свою. Если мы вспомним жизнь Иисуса Христа, то мы должны будем согласиться, что кто, как не Он, испытал в своей жизни отвержение. Он родился, можно так сказать, в самой гонимой, в самой пренебрегаемой нации. Он родился так, что по сегодняшний день сами евреи говорят, что это незаконно рожденный. Он пришел к своим, и свои его не приняли. И в итоге, друзья, для нас это все не ново, Он в итоге был пригвожден на крест, Он был отвержен. отвержен всеми. И он знает, что испытывает человек, который столкнулся с неприятием, который столкнулся с отвержением. Он это знает в совершенстве. Он это испытал. Друзья, глубину его страданий за нас нам может быть трудно понять. Мы часто об этом говорим, когда вечеря в церкви, когда, может быть, мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, когда Страстная Пятница. Мы много об этом говорим и поем. Но я уже в некоторых местах говорил об этом. Мне однажды несколько с новой стороны открылись страдания нашего Господа, когда я беседовал с одним братом, который страдал от очень жестокой формы астмы. Он задыхался, и, можно сказать, иногда трудно было понять его слова. Когда был приступ, он говорил, в груди у него все свистело. И вот я беседовал с этим братом, и он сказал мне, я недавно, говорит, прочитал о страданиях Господа в книге одной. Там, говорит, описывалась казнь, которую он перенес. Я, говорит, никогда не думал, что мой Господь, он испытал чувства, которые, может быть, даже в каком-то свете теперь чувствую я, физически имеется в виду. И он рассказал, он говорит, в этой книге было написано так. Распятие, когда человека распинали, мы обычно обращаем внимание на то, что раны причиняли гвозди, которые были вбиты в тело. И действительно, гвозди забивали мастерски. Палачи, можно сказать, в своем роде анатомию знали неплохо. Они забивали эти гвозди так, чтобы не повредить основные вены и артерии, потому что в противном случае распятый быстро просто истек бы кровью. И очень быстро наступила бы смерть. И они, когда забивали эти гвозди, забивали так, чтобы мучения длились как можно дольше. Но когда забивали гвозди, руки распинаемого обычно несколько растягивали на перекладине. И потом, когда забивали гвозди в руки и после пробивали ноги, ноги предварительно всегда немножко сгибали. Это делалось с очень такой простой, но жестокой целью. Если бы просто вытягивали ноги и прибивали распинаемого ко кресту, то тоже человек после того, как крест поднимали, очень быстро бы, он просто не выдержал бы, физически скончался. Дело в том, что вес тела, когда на растянутые руки приходился, грудная клетка, она получалась сжатой. Сухожилия, растянутые руки, сухожилия настолько сдавливали грудь, что человек не мог сделать вдох. И для того, чтобы он мог сделать вдох, человеку нужно было подтянуться на пронзенных руках. На вытянутых руках это сделать практически невозможно. Поэтому ему пробивали ноги слегка полусогнутыми. И человек, выпрямляя ноги, слегка приподнимался на кресте. Таким образом освобождался вес с рук, снимался вес, а грудь могла сделать вдох. Но после этого пронзительная боль от пробитой, можно сказать, от пробитых пяток, она заставляла его снова расслабить ноги, и человек делал выдох, повиснув снова на пробитых руках. Чтобы сделать следующий вдох, ему снова нужно было приподняться на кресте. И распинаемые или распятые под палящими лучами солнца постоянно двигались вверх-вниз, вверх-вниз. Иначе они не могли дышать. И вы знаете, я слушал рассказ о физической стороне мучений нашего Господа. И с новой силой эти страдания коснулись моего сердца. Друзья, я их воспринял так, потому что мне рассказывал человек, который сам задыхался. И потом мне пришла на сердце такая мысль, из чьих уст я должен услышать рассказ о духовных страданиях, которые перенес наш Господь, чтобы я мог хотя бы отчасти их понять. Друзья, он был отвержен. Бог был отвержен. Отвержен нами, людьми. Он был прибит ко кресту, прибит людьми. И несмотря на это, Он принял нас. Он принял нас, и благодаря Его жертве, Его любви, мы будем приняты в небе. Друзья, это то, благодаря чему мы можем получить доступ в само небо, в присутствии Бога, и знать, что мы приняты, приняты самим Богом. Нам нужно об этом размышлять. Нам нужно об этом напоминать друг другу, чтобы, глядя на нашего Господа, мы научились принимать друг друга. Это необходимо. Без этого наша жизнь, она станет сплошным мучением. Без того, чтобы мы принимали друг друга, друзья, я еще раз повторю эту мысль, мы не сможем верно благовествовать. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Я не хочу расточать каких-то лишних похвал. Но когда я несколько ближе познакомился с Валентином Яковлевичем Фот, мне очень дорого это было. Он действительно очень по-доброму, обычно так я видел это, относился к людям. Я замечал это, что когда беседовали с ним, он старался подметить какие-то добрые стороны в людях. Может быть, не всегда это так было, друзья, но я заметил так и думаю, что это один из секретов, почему его служение в благовестии было плодоносным. Он с любовью относился к людям. И, друзья, я еще раз скажу, вопрос не в том, и цель не в том, чтобы возвеличить человека. Но мы призываемся совершать это служение. Мы должны говорить другим о нашем Господе, призывать их и благовествовать им. Это немыслимо без того, чтобы мы любили людей и принимали их. Принимали, несмотря на то, что, может быть, часто мы сами испытали неприятие. Может быть, не один и не два раза нам было больно в жизни от того, что нас не понимали. Друзья, нам стоит посмотреть на нашего Господа, который был отвержен так, как не может быть отвержен ни один из людей. И, глядя на этот пример, научиться любить, любить ближних и служить им. Аминь.